Глава 10. Сообщение приходит неожиданно. Короткий сигнал на телефоне разрывает тишину в комнате. Ли Чжон Хе тянется за аппаратом, а я стою рядом, и так уж выходит, что вижу, что там пишут. В груди замирает что-то странное, смесь ожидания и тревоги. Экран светится, и в верхней строчке вижу имя — Ким Хе Джин, один из инвесторов. Я глубоко вдыхаю, прежде чем открыть. «Мы довольны вашим подходом», — пишет он, — «но проект требует финальной доработки». Я перечитываю несколько раз. «Довольны, это приятно. Но финальная доработка, как будто мне говорят, почти, но не до конца». «Почти» — значит, еще не победа. Я откидываю волосы назад и шумно выдыхаю, потом смущаюсь и отхожу. Ведь сообщение было не для меня. Через пару минут Ли Чжон Хе усмехается. «Прочитала, да?» «Прочитала», — отвечаю я. «Они довольны, но им мало». Он хмыкает. «Я предупреждал. Им всегда будет мало». «Но финальная доработка — это ведь не начать с нуля? Значит, мы уже близко?» «Ты слишком оптимистична». «А вы, пожалуй, слишком циничны». Мы спорим. Сначала о формулировках, потом о смысле. Он говорит, что инвесторы хотят больше структуры. Я настаиваю, что им нужна не структура, а энергия. Он говорит о сухих цифрах, я — о живых образах. Наши голоса перекатываются, как две волны, сталкивающиеся у берега. Иногда кажется, что Ли Чжон Хе меня перебивает, а я его все громче. И все же из этого столкновения высекается не раздражение, а огонь. Я замечаю, что в какой-то момент мы начинаем слушать друг друга внимательнее. Он кивает, соглашаясь на мои идеи, а я ловлю в них отражение его доводов. Мы словно собираем мозаику, каждый вставляет свой кусочек, и только в соединении они начинают складываться в цельную картину. «Смотрите», — говорю я, схватив ручку и наспех чертя заметки на полях. «Если мы подадим им требуемую структуру, но сквозь нее проведем тот самый нерв, который я держала в концепции с самого начала, тогда это будет и цифра, и чувство», — заканчивает он за меня. Я улыбаюсь. «Значит, вы все-таки согласны?» «Просто ты, наконец, объяснила ясно». Наш спор не заканчивается, но он уже другой. В нем нет больше желания победить друг друга. Есть только общее упрямство и цель — довести проекты до точки, где почти превратится в совершенно. Я чувствую, как внутри все оживает. Как будто мы не просто обсуждаем сухие правки. Мы спорим и вместе создаем нечто новое, пульсирующее и совершенно живое. Ли Чжон Хе смотрит на меня так, будто хочет сказать больше, но сдерживается. Этот взгляд слишком прямой, слишком тягучий, словно между нами натянута нить, которая может оборваться от одного неосторожного движения. Его глаза задерживаются на моем лице дольше, чем нужно, и я чувствую, как внутри становится горячее. Рождается странное напряжение, тонкая дрожь, и я не знаю, то ли хочется отвести глаза, то ли, наоборот, выдержать это испытание. Я вижу, как Ли Чжун Хе чуть прикусывает губу, будто слова стоят у самого края, но он решает их проглотить. Смотрит и молчит. Это молчание сильнее любых признаний. В нем больше правды, чем в отрепетированных фразах. Я сама тону в этой паузе, в этом почти сказанном, но не произнесенном. Вечером мы оказываемся в баре при отеле. Все здесь кажется нарочно созданным, чтобы сбить защиту. Мягкий свет, отражающийся в стеклянных бокалах, легкая музыка, которая звучит едва заметным фоном. Запах вина и дерева, теплый воздух, пропитанный сладостью разговора и ожиданием. Я ощущаю, что границы между мной и ним становятся размытыми, словно ночь растворяет осторожность. Мы садимся за маленький столик у окна. Ли Чжон Хе заказывает вино, и я не возражаю. Холодное стекло бокала приятно охлаждает пальцы. Музыка будто обволакивает нас, и вдруг разговор течет свободнее, чем днем. Я улыбаюсь чаще, чем обычно. Он смеется низко и легко, будто сбросил груз. Вино мягко подталкивает к расслабленности, и я чувствую, как напряжение, копившееся в груди, тает, уступая место чему-то более опасному — близости. Ли Чжунхэ наклоняется ближе. Его плечо почти касается моего. Словно случайно, но слишком уверенно, чтобы это было случайностью. Его голос звучит тише, мягче, и я ловлю себя на том, что слушаю не столько слова, сколько тембр дыхания между фразами. Я замечаю, как свет скользит по его щеке, как переливается рубиновыми искрами вино в его бокале. И это кажется невероятно интимным моментом, хотя вокруг полно людей. Я делаю глоток, и вкус вина остается на губах. Ли Чжунхэ смотрит на меня снова. Так же, как днем, но теперь в этом взгляде меньше сдержанности. Больше откровенного желания что-то сказать, что-то сделать. Мое сердце предательски стучит. Я смеюсь, прячу взгляд в бокал, но чувствую, что все, что я делала, — только игра. Но назад пути нет. Музыка в баре меняется, становится чуть более ритмичной, и на маленькой сцене появляется пара отдыхающих. Они двигаются легко, будто растворяются в звуке. Я невольно следую взглядом за ними, улыбаюсь и вдруг замечаю, что рядом со мной он тоже смотрит туда же. Наши глаза встречаются. «Потанцуем», — почти небрежно произносит Ли Чжунхэ, но я чувствую, что это не вопрос. «Я...» Хочу отказаться, сослаться на то, что не умею, но его ладонь уже протянута. Так естественно, спокойно и решительно, и я вкладываю свою руку в его. Сначала неловко. Я не знаю шагов, не знаю, как держать руки. Он ведет уверенно, но я все равно пару раз задеваю его носком туфель. Я смеюсь и смущаюсь. Он смотрит на меня серьезно, но в уголках губ появляется едва заметная улыбка. «Расслабься», — тихо говорит Ли Чжунхэ. Его ладонь крепко лежит на моей талии, его пальцы чуть сжимают мою руку. «Просто следуй». И я поддаюсь. Тело словно само начинает чувствовать его движение. Мы двигаемся все свободнее, как будто танцевали так сотни раз. Рука Ли Чжунхэ уверенно держит меня, и это чувство быть ведомой им пугает и одновременно опьяняет. В какой-то момент я забываю обо всем. О том, что мы в баре, что кругом люди, что мы коллеги. Есть только ритм, его дыхание рядом, его взгляд, который становится все глубже. Я смеюсь по-настоящему, легко, без оглядки. Он тоже улыбается, и эта редкая улыбка меня обезоруживает сильнее любого прикосновения. В этот миг мы будто существуем в своем собственном пространстве, где не нужны слова. Когда музыка стихает, он медленно отпускает мою руку. В баре хлопают, кто-то восторженно на нас смотрит. Я смущенно отвожу взгляд, чувствуя, что щеки горят. Мы возвращаемся к столику, но уже все иначе. Между нами нет той стены, которая стояла утром. Позже в номере я ложусь на кровать. Сердце все еще бьется быстрее от танца и вина. Я засыпаю с мыслью, что то, что раньше было любовными фантазиями, теперь становится слишком настоящим. Все это — его рука на моей талии, его взгляд и его улыбка — это уже не похоже на игру. А перед тем, как провалиться в сон, мне кажется, я чувствую присутствие Ли Чжунхэ в комнате. Слышу тихий шорох. Это он подходит к окну. Я приоткрываю глаза и вижу его силуэт на фоне ночного неба и гор. Мужчина стоит неподвижно, руки в карманах, и смотрит куда-то вдаль. Свет луны очерчивает его строгий и сосредоточенный профиль. Ко мне даже не оборачивается. Я засыпаю окончательно, зная, что он там, рядом, и все это слишком близко к грани, за которой нет пути назад.